«Кстати, какие-то деньги вы оставили Ирине, этой Ганги Лакшми?» «Угадали». «Если выйду, на первое время хватит. Но не хотелось бы спешить. Ни морально, ни психологически не готов. Надо думать». «Думайте, Феликс Михайлович. Но скажу честно, мне не по душе, что вы остаетесь здесь. Нехорошее предчувствие, что ли? Поверьте, интуиция меня еще не обманывала. Говорю, не для красного словца. Я подумаю. Но тоже буду честен. Не уверен, что скажу «да». Экспертиза доложила точно. Анна заставила себя заглянуть домой и съесть тарелку бульона с фрикадельками. Она знала, что сегодня вряд ли найдет время, чтобы сживать хотя бы булочку. Цейтнот надвигался тяжелый. За спиной полдень, а она все еще в кинели. Больше того, по крайней мере, часа полтора-два уйдут на всякие мелочи, от которых не отмахнешься. Вера Петровна все еще дулась на нее за вчерашнее, но когда Анна сказала, что и сегодня, скорее всего, вернется поздно, промолчала. Возможно, она накапливала резервы дидактической аргументации для какой-то решающей педагогической атаки на ночь. Застольное молчание было на руку Анне. Поцеловав Машку и пообещав ей привезти чего-нибудь шоколадного, она созвонилась с Ираидой и чуть не бегом заторопилась к ней в редакцию. Переодеваться не стала. Самару решила ехать в том, что надела с утра. В короткорукавной голубенькой рубашке с капитанскими погонами и темно-серой юбке. Мало ли что, если придется наведаться в управление, то лучше уж быть при всем параде. Хотя удовольствие щеголять в милицейской форме она перестала ощущать уже в первые месяцы службы в МВД. Армейское щегольство умерло в ней, практически не родившись. «Найдется в вашей библиотеке хоть какой-нибудь роман Ходорова?» — спросила она у Ираиды почти с порога. Подруга состроила недоуменную гримасу и пожала плечами. Но через четверть часа, порывшись в стеллажах, они отыскали его знаменитое «Длинное белое облако» и еще две книжки, которые, впрочем, Лариной не понадобились. С облаком же они прошли в компьютерную, где угловатый длинноволосый парень по имени Сева верстал полосы городской газеты. «Ему и говори», — заявила Ираида. «Я пас. Мое оружие — авторучка». Она пошла дописывать заметку, а Ларина с Севой занялись делом, с которым она сюда пришла. Состояло оно вот в чем. Сначала на сканер была перенесена фотография в анфас Сидорова-Рудакова, затем портрет Ходорова, воспроизведенный с краткими сведениями об авторе на последней странице картонной обложки «Длинного белого облака». Потом началось самое интересное. Стерев черты лица и оставив на портрете писателя только волосяной покров, то бишь волнистую шевелюру, усы, бороду и круто изломанные брови, Сева перенес его на увеличенную до того же самого размера фотографию бритоголового и гололицего подследственного Рудакова и зафиксировал результат. Когда Анна принесла к Ираиде и показала ей отпечатанные на принтере портреты, та ахнула и в изумлении звонко шлепнула ладонями по пухлым щекам. «Да никаких сомнений, Анюта, ты что? Одно лицо, о том и речь». «И все же еду в Самару. Кашу маслом не испортишь». «К Диме зайдешь?» — наморщив нос, поинтересовалась Ираида. «Вряд ли, не до него сейчас, пожалуй». «И я так считаю», — с видимым облегчением согласилась подруга. «И вообще, Анюта, я была не права. С друзьями лучше дружить, чем спать». На электричку они еле успели. Ира купила билет, когда поезд уже притормаживал у перрона. В Возвращаться им придется порознь. В союзе журналистов, куда собралась Подгорного, пресс-конференция с областными налоговыми службами продлится не дольше полутора часов. А у Лариной на ее криминалистические хлопоты времени уйдет наверняка больше. Но этот-то час пути от Кинеля до Самары они вполне могли употребить с немалой для себя пользой, то есть наговориться, пусть и не вдоволь, но все же. Приблизительно в то самое время, когда Анна начала в электричке рассказывать подруге о вчерашних встречах с героями Ходоровского дневника, Артур Георгиевич Джигоев позвонил из своей чудной пятикомнатной квартиры в студенческом переулке по одному из телефонов городского управления внутренних дел Самары. Трубку взял подполковник Сергеенко. Их лаконичный разговор, если бы его кто-то и подслушал нечаянно, вряд ли многое сказал бы непосвященному. «Я дома, можешь поздравить. Спасибо Илье Исаичу, он молоток. Хоть и дорого берет, но по делу. Рад за тебя. И большой залог, неважно. Как у тебя с бородой? Порядок. Блондинку отмели. Завтра утром сработают бумагу. Как он сам? Не рвется на свежий воздух. Думаю, боится за свое здоровье. Это хорошо, Валерий Николаевич. Откудрявай бы его подальше. Согласен вполне. Будет бумага, и можно сюда, к нам. Не самый лучший выход. Пока не знают, что он — это он, правильней, чтоб и не возникал. Пропал борода и пропал. Так оно будет с гарантией. Сообрази что-нибудь. Ты ж, Валерий Николаевич, выдумщик. Попробую. На связь выйду сам. Сюда звонить не стоит. Ираида не скрывала от подруги своего недоумения. Она могла по-человечески понять метущегося писателя, который решает выбраться из обывательского болота и порвать со всем, что мешает жить в гармонии с самим собой. Теоретически объяснимо, даже несколько романтично. И эта инсценировка убийства, и астральная бредятина Ирины Ганги Лакшми. Но спрашивается, какого дьявола ему надобно сейчас, когда уход не состоялся? Даже нет, провалился в тартарары весь замысел. Надо быть упрямым тупицей, чтобы не понимать, что задержавшая подозрительного бомжа милиция просто так его не отпустит. Рано или поздно, а открыться все равно придется. Какой смысл тянуть? Баланда понравилась, что ли? — А я его начинаю понимать, — возразила Анна. — Если о логике поведения, то ты права. Торчать за решеткой глупо. Обвинение в убийстве все одно на себя не возьмешь. Слишком дорога плата. Годы жизни за колючей проволокой. Ходоров об этом сказал мне в камере. Но логика логикой. А есть еще и эмоции, которые душу терзают, и к которым мы прислушиваемся гораздо чаще, чем к трезвым доводам. Если б я не читала его дневник, то полностью согласилась бы с тобой. Но я его прочитала и знаю, что для Ходорова вернуться в мир, который он проклял, не то что нестерпимо трудно, но кажется просто невозможным. Для него это моральное самоубийство, страшное и непростительное унижение в собственных глазах. Анюта, ты не слишком-то верь нам. То есть людям, профессия которых — черкать перышком по бумаге. Мало того, что журналисты и литераторы склонны к преувеличениям, но ведь каждый из нас, как правило, и перед самим собой рисуется, хотя уверен, что предельно искренен. И почти всегда непроизвольно выставляет себя в самом выгодном свете.